сложился единый для всех былин музыкально-слоговой стихотворный лад, богато насыщенный роскошными эпическими линиями сюжета, параллелизмами и сравнениями, яркими эпитетами. И все эти поэтические украшения нисколько не затеняют прозрачной ясности стихотворного изложения. Особый оригинальный след в былинном творчестве оставили и калеки-перехожие, дополнившие свой репертуар переделанными на свой лад церковными псалмами. Знаменитый летописец Нестор, повествуя о способе их пропитания, сообщает: «Убози люди хаджаху по князям и боярям и ролейным людям». Примечание: ролейные люди, чиновники княжьего двора. Конец примечания. «Итьи ели камажаху питаши их». «Хаживали по князям и боярям и калики-перехожие». Примечание: калика, от латинского прилагательного «каликс» — «темный», «покрытый мглою», или от существительного «калиго» — «темнота», «мгла», «горе», «несчастье». Конец примечания. О благодеяниях великого князя Владимира и его жены княгини Апраксеевны так сказывается в балладе более позднего времени «Сорок калик соколицию». Но едва пробудился Владимир князь, разглядел удалых добрых молодцев, они-то ему поклонились, выпрошают у него святую милостыньку, о чем бы молодцам душа спасти. Отвечает им ласковый Владимир князь: «Гой еси вы, калеки-перехожие, хлебы с нами завозные, и денег со мною не сгодилося, изволите вы идтить в Киевград, ко душе княгини Апраксеевне, напоит она, накормит вас добрых молодцев, наделит вам в дорогу злато-серебра». Калеки-перехожие, сбившись в атагу, хажаху, пересекая огромное пространство от земель на северо-востоке, населенных финно-угорскими племенами, до Фракии на юго-западе. И ходили они торными торговыми путями, путями веков, нигде подолгу не задерживаясь. Подбирали на долгом пути тех слепых, что промышляли в одиночку, играя на свадьбах, кто на бандуре или кобзе, кто слагал и сказывал на базарах былины и псалмы церковные, под гусли звончатые, под стоны лирные. Из Волынца города, из Галича, из стояжи карелы богатые, собиралася, собрунялася, сорок калик соколикою. Слово «собрунялася» равноценно по смыслу слова «собиралася», но с дополнительным значением слов «сколачивать» или «сбивать» каличью ватагу. Впрочем, не исключает это и того, что сказитель употреблял слово «собрунялося» для соблюдения плавности речитативного напева былины. Каличья ватага жила своей обособленной, крайне замкнутой жизнью, близкой к бытованию городской или сельской общины, но его не повторяющей. Необходимость защищать единые интересы братства слепых музыкантов в неизбежной связке со зрячими поводырями при охоте за пропитанием, которое приходилось делить поровну между всеми членами ватаги, и диктовала особые, весьма жесткие условия их жизни. Все та же злая необходимость содействовала формированию особой, я бы назвал ее слепецкой психологии, особых нравов и обычаев. Слепцы, калики, даже разговаривали на своем особом языке — арго. Этот язык, а вернее разговорный жаргон, непонятный зрячим, каликам и вообще посторонним, тщательно оберегался слепцами. Придумал этот жаргон, вероятно, какой-нибудь ослепший просвещенный монах. На предположение наводит тот факт, что в жаргоне слепцов использовались корни греческих и латинских слов с прибавлением славянских приставок и окончаний. Согласно особым нравам и обычаям, сложившимся за историю долгих странствий, ватага калик-перехожих управлялась большим атаманом, которого избирали на едином кругу. Становились и в единый круг сорок калик соколикою, Они думали думушку едину и едину думушку крепку. Выбирали они большого атамана. Большой атаман